говорит их не остановить. Любовь меняли на рубли, дырявили душу мне биты. Сулили староверику, подели под бит на бес. Остановись или же ближе к людям и словам дели. Мама, мама, мама, не спаси меня. Мама, мама, мама, не боюсь огня. Добро пожаловать на борт, и меня прет. Это любовь именно та, что согревает нашу кровь. Мама, мама, мама, не спаси меня. Мама, мама, мама, не боюсь огня. Я обрекон найти туда, куда зовет меня мечта. Меняя образы, места, меняя полюса. Полюса, Инга, бонга, заработали мозги, дорога, пыль, да смог. Там в этом городе порока, но не смыть вам строки. Кому-либо дали-либо переломать его маты, запятнанный образ. Мияги, слушай мой голос. И не было бы таким огненно-ярким солнце. Время будто бы вновь куда-то рвется без глаз твоих. Дома прибереги, кем бы ни были, переломали бы маты, запятнанный образ. Мияги, слушай мой голос. Ты по горячему асфальту гуляли, где ты?